Неуважающий религию монстр находился внутри и особо не скрывался. Вот это урод! От вида твари у Кедрова пробежал холодок по коже. Двухметровый мутант слепой мордой с гребнем походил на какую-то помесь чужого и других существ из научно-фантастических хорроров. Две передние лапы заканчивались здоровенными костяными клинками. В целом от всей фигуры твари так и веяло заряженной мощью и готовностью вступить в схватку. В данный момент монстр просто стоял, будто ожидая. Человек в военной форме и шлеме пилота лежал рядом с ним, мелко трясясь. Игнат отметил, что ноги летчика ниже колен пропитались кровью и изогнуты под неестественным углом. Вероятно, каждая секунда в сознании для пострадавшего была наполнена тяжелыми страданиями. «Как мне убить этого урода?» – задумался Кедров. Его взгляд сразу же коснулся узкого дверного проема церкви. В голове всплыли связанные с этим воспоминания. Можно было воспользоваться надежным планом, дополнив его новыми умениями. На его разработку ушла буквально пара минут. Следовало торопиться, летчик мог погибнуть. Совершив подготовительные действия, сноходец применил ускорение сознания, а вслед за ним и идентификацию, на монстра. Мутировавшие творения хаоса, доминантная особь, уровень силы, 14 уровень. Дары и особенности: дар физической мощи, дар физической крепкости, дар стремительности, мутировавшая плоть, наделенная аномальными характеристиками. Способности: непробиваемая шкура, мощь, яростный раж. Статус: сторожит. Игнат уже напрягся, готовый к тому, что тварь почувствует применение навыка и рванет в атаку, но ошибся. Монстр явно заволновался, но ничего не обнаружил.